Глава 7. Подумав, я решил, что стоит ему сказать про переднее горизонтальное оперение. «А помните, была идея крылышки перед крылом поставить?» Намеренно я упростил название, чтобы не показаться слишком умным. «Да не крылышки! Переднее горизонтальное оперение называется, Родин!» Возмутился Адмиралов, а потом задумался. «Ты думаешь, поможет?» «Требует проверки и вообще сделать его с дистанционным управлением, чтобы летчик им вообще не управлял». «Деловой, но идея интересная. Несколько лет назад в КБ Сухого думали об этом. Вот сейчас им надо намекнуть». Несколько минут мы еще пообщались с Глебом Артаковичем, и он меня отпустил. Перед выходом я задал вопрос, который меня сильно заинтересовал в процессе нашего разговора. «Под Сорванцом вы случайно не Егора Алексеевича имели в виду? Но это тот, которого папа ЦК КПСС пристроил». «Родин, ты допрашивать меня вздумал? Не 37-й год сейчас?» «Просто из любопытства. Я тут одного уже встретил, важного товарища». «Ну, если у него светлые волосы, он похож на Шелленберга из 17 мгновений, то мы думаем про одного и того же человека. Правда, немец в сериале был не блондин». Что и требовалось доказать. Гражданин Ариец оказался важным парнем, еще и сыном большого партийного деятеля. Но пускай так. Не уволит же он меня. В классе, когда я вернулся, была полная тишина. Похоже, пока меня не было, никто и слова не сказал. «О чем разговаривали?» — спросил Николай, не отрываясь от тетрадки. «Никак не успокоится. Надо бы ему сказать пару ласковых слов, чтобы в чувство привести. Надоел совать свой нос куда не следует». «Об авиации, как это ни странно», — ответил я и подошел поближе к Морозову, чтобы продолжить с ним беседу. В этот момент появился Гена Лоскутов, чтобы еще раз пробежаться по полетам на завтрашний день. Первыми к нему направились Ваня Швабрин и Боря Чумаков, но Морозов попробовал их опередить. «Не торопись, Колян», — сказал я, дернув его назад и усадив на место. «Чего такое?» – возмутился он. «Пока остальные заняты, надо закончить эти склоки раз и навсегда». «Коля, личные дела Вани тебя вообще не касаются, усек? Впредь так быстро своего друга останавливать не буду», – шепнул я. «Серый, так это же проблема для всех», – продолжил Коля. «Он же пьет, как не в себя». «Морозов, хорош заливать», – сказал я и оставил его одного. Гена обратил на меня и Колю внимание, подозвав к себе. «Значит так, у тебя, Родин, задача завтра с разлета отлетать круги на МиГ-29. Высота 300 метров, крутая глиссада и посадка в первую плиту», — сказал Лоскутов, показывая мой порядковый в плановой таблице. «Понял. Готовимся к нитке, правильно?» «Пока нет даже методики для взлета и посадки с трамплина, но есть кое-какие наработки. Вот вы отрабатываете их, чтобы потом у вас глаза на лоб не вылезли при виде палубы». «Так еще никто и не садился на корабль, кроме Як-38 и вертолетов», — улыбнулся Ваня Швабрин. «Может, кто-нибудь из вас и выполнит эту посадку», — сказал Гена и повернулся к Морозову. «А ты, Николай, завтра на МиГ-23 в передней кабине летишь. Родин у тебя в составе экипажа». «Ох уж это длинный и насыщенный на события день. Я против Морозова ничего не имею, но не думаю, что он рад подобному». «Хорошо», — спокойно ответил Морозов. «Сергей, давай полет разберем». «Само собой», — ответил я, улыбнувшись. Больше всех удивился такому развитию событий Ваня, чьи плохие отношения с Николаем достигли сегодня апогея. Я же спокойно слушал Морозова, пока тот доводил до меня задание на завтрашний полет. «Полет на отработку испытательных маневров для определения балансировочных характеристик самолета», — сказал Коля, перелистнув страницу тетради подготовки к полетам. «Ничего нового. Виражи, спирали, снова виражи, горки и пикирование. В конце отработаем штопор». «Понял. Есть какие-то особенности?» «Конечно. Планшет не забудь, чтобы записать, как надо правильно выводить МиГ-23 из штопора». «Ой, ну что ты с ним будешь делать? Пару минут назад он начал мне нравиться, а теперь вернулся к своему обыденному состоянию». Наш инструктор объявил, что подготовка завершена, и отпустил всех по домам. «Если ты помнишь наставление Лоскутова, то он запрещал планшет во время отработки штопора. Как минимум не цеплять его за ногу», — сказал я Морозову, когда мы выходили из кабинета. Родин, я и без твоих наставлений не глупый парень. Ты, главное, приди на вылет», — посмеялся Николай и заспешил вперед меня. Для одного дня событий больше, чем достаточно. К тому же на завтра прогнозировали плохую погоду, полеты были под вопросом. Значит, есть возможность символически отметить с женой ее назначение. По пути домой я решил сразу зайти в магазин. В голове были мысли только о предстоящем хорошем вечере с Верочкой. Задача в магазине была приобрести бутылочку хорошего вина. Выбор пал на черного доктора с темной этикеткой. Взяв сыр и пару плиток шоколада, я направился к выходу из магазина, и чуть было меня не снес Коля Морозов. «О, Родин, чё это ты тут, ну...» — нервно говорил Николай, потирая красную щеку. «Чего это я тут делаю?» — повторил я полностью фразу, которую он мне хотел сказать. «Это магазин. Здесь покупают товар. Логично?» «Да-да-да, наверное. Извини, мне нужно идти», — сказал Коля и пошел к прилавку. «Странный он какой-то. Потерянный и совсем неуверенный. Может, чего случилось?» «Коля, у тебя все хорошо?» — остановил я его за плечо. Морозов повернулся ко мне, но ответил не сразу. «Нормально все, Сергей, мне идти нужно», — сказал Коля и пошел на выход из магазина. Я попытался его догнать, но Морозов прибавил ходу и вышел на улицу, заскочив в автобус, который только что подъехал на остановку. «Какой-то сегодня день странный». Дома, приняв душ и расслабившись, я уже стал забывать о том, что сегодня было. Вера приготовила вкуснейший ужин, а небольшое количество вина придавало романтике в этом деле. Ну и как тут без музыки? Любимый всеми француз Джо Дассен пел прекрасным голосом одну из своих песен, звучащую из магнитофона. «Итак, мы с тобой сегодня сделали большое дело», — сказал я, наливая напиток с насыщенным гранатовым цветом. «Согласна. И какая у нас романтическая атмосфера. Мясо по-французски, музыка на французском, вино, сыр, шоколад и кружки от Городницкого завода». «Действительно, с фужерами для вина у нас была напряженка». «Но мне тогда же нравится больше», — сказала Вера, нагнулась ко мне и поцеловала. А я вместо того, чтобы закрыть глаза от удовольствия, смотрел на слегка раскрывшийся халат моей жены и аккуратно запустил туда руку. «Сударь, я еще не так пьяна, чтобы ответить вам взаимностью», — улыбнулась Вера и отклонилась обратно в кресло. «Тогда не будем давать вину нагреться», — сказал я, и мы аккуратно чокнулись кружками. Ужин мы съели быстро, не успела кассета закончиться с песнями до сцена. Пока Вера мыла посуду, я убрался в зале и застелил постель. «Слушай, а ты не думала насчет того, чтобы поехать отдохнуть куда-нибудь?» «Дорогой, а ты у родины нашей спроси сначала, отпустит ли она тебя?» — улыбнулась Верочка. «Сейчас учеба, но отпуск у нас будет однозначно. Закон о льготах ветеранам боевых действий дает мне право на 15 суток отпуска раз в год, даже если я не военнослужащий». «И ты можешь взять их в любое время?» — уточнила жена, дав мне чистый противень, чтобы я положил его в духовку. Тут я, конечно, засомневался. По закону могу хоть завтра, но как к этому отнесется начальство, неизвестно. Препятствовать не будет, а выводы сделает. «По закону, да, но есть нюансы». «Вот и я так думаю. Как будет отпуск, поедем. Домой обязательно съездим». «Сережа!» — возмутилась Вера, когда я подошел к ней сзади и стал медленно целовать шею. «А что? Ты сейчас вся такая при деле. Мне это очень нравится. Халат бы еще снять», — сказал я, развязывая пояс жены. «Ты-то кровати потерпеть не можешь?» «Никак нет», — ответил я и закрыл кран. «Потом домой им». Подхватив жену, я понес ее в комнату. Утром, как это обычно бывает в работе метеослужбы, прогноз не оправдался. На небе ни облачка, осадков в виде снега нет. Значит, летать нам сегодня по полной программе. Полеты на МиГ-29 я выполнил достаточно быстро. После заруливания на стоянку мне подсказали, что МиГ-23 готов к вылету. «А где Морозов?» – спросил я, расстегнув шлем. «Не появился еще. В летную комнату позвонили, а его все нет», — ответил мне техник, доставая из куртки маленький термос. «Согреешься?» «От чая не откажусь», — ответил я, хотя после того, как вспотел в кабине, стоять на открытом воздухе было холодно. Ароматный чай с мятой прекрасно согревал, а вот от пары изо рта моментально на бровях появлялась изморось. Ждать моего сегодняшнего командира экипажа уже надоело. Я уже дважды обошел самолет, но Морозова не было видно. Только я об этом подумал, как рядом с МиГ-23 появился Николай. Я вспомнил, каким он был потерянным вчера. Сейчас он выглядел не лучше. В руках он держал планшет, а шлем на голове болтался в разные стороны. «Чего не занимаешь место в кабине или самолет еще не осмотрел?» — громко спросил Коля, надевая перчатки. «Все уже сделано, ты где был?» «Не моя вина. Черт какой-то приперся с проверкой и давай спрашивать, как у нас тут подготовка ведется. Его Мухаметов к руководителю полетами повел посмотреть», — сказал Морозов, цепляя планшет на ногу. «Ты бы планшет оставил, на что пролети, может помешать». «Без тебя знаю!» — рявкнул Коля и полез в кабину. «Давай быстрее». «Что-то не так с ним. Не выспался, видимо. Надо уже слетать, и пускай сам разбирается». «Сказал Икар, смежая веки, что в этом роде войск бардак останется навеки», процитировал известную шутку техник самолета, угостивший меня чаем. «Не с той ноги человек стал, что поделаешь?» — улыбнулся. Я поблагодарил за чай и полез по стремянке в кабину. После получения доклада от техников, что все готово к запуску, я проверил плавность хода рычага управления оборотами двигателем. Сказал об этом Морозову по внутренней связи, но тот мне ничего отвечать не стал. 087-й запуск на стоянке», — запросил Николай совсем неприветливым голосом. 087-й, добрый день», — ответил руководитель полетами, но разрешения не дал. Так и хочется сейчас сказать Морозову, что нужно быть вежливым и хотя бы здороваться. С другой стороны, а то он не знает. 087-й запуск», — громче запросил Коля, но руководитель полетами ответил не сразу. «Запускайтесь», — ответили нам с командой диспетчерского пункта. «Понял», — проворчал Морозов. «К запуску». Дал он команду мне и технику, тоже подключенного ко внутренней связи СПУ. Через несколько минут самолет был полностью запущен, и мы начали руление к полосе. Судя по тому, как Николай быстро преодолел сотни метров магистральной рулежки, он явно что-то мне хотел доказать. Перед постом осмотра он даже забыл остановиться и чуть было его не проскочил, остановившись уже за линией предварительного старта. Техник был удивлен не меньше меня. «Коля, мы никуда не спешим, сбавь обороты», — произнес я по внутренней связи, пока нас осматривали. «Когда будешь командиром, тогда избавляй». «Раз ты командир, то не забывай, что отвечаешь за весь экипаж и за меня в том числе». «Довезу в лучшем виде, Серега, расслабься», — ответил Николай и, дождавшись нужного сигнала от техника, запросил вырулить на полосу. «Как можно расслабиться, когда в передней кабине не совсем морально готовый к полету человек? Хотя, может, я себя и накручиваю?» Морозов выровнял самолет по осевой линии. Начал добавлять обороты, чтобы прогреть двигатель. Указатель ротора высокого давления показал значение оборотов 90%. Стреловидность крыла в положении 16 градусов. Ждем полминуты и начинаем взлет. Руки и ноги я решил держать рядом с органами управления. «Взлетаю», — доложил в эфир Морозов и перевел рычаг управления двигателем в положение «полный форсаж». Я ощутил характерный толчок, который является одним из признаков этого режима работы двигателя. Температура двигателя плавно начала расти. Морозов отпустил тормоза, и самолет начал разбег. Скорость растет, подходит к отметке подъема носового колеса, и Николай начинает тянуть ручку на себя. «Скорость 290», — подсказал я, и самолет, задрав нос, оторвался от полосы. «Я тебе сказал не подсказывать», — пригрозил мне Морозов. «Лишним не будет», — ответил я, пока мы набирали высоту. Как только заняли пилотажную зону, товарищ Николай начал показывать все свое мастерство. Надо признать, что все режимы он выдерживал от и до. Стрелки приборов стояли как вкопанные при выполнении фигур. Ведь и правда хорошо парень летает. Что еще нужно? Острая необходимость быть самым-самым. «И еще горка», — проговорил по внутренней связи Морозов, продолжая задирать нос самолета. «Скорость начинает падать. Смотрю на указатель угла атаки и вижу, что ходит прямо по краю ограничений Николай. И есть тенденция, что вот-вот перетянет ручку управления. Аккуратно пальцем приостанавливаю дальнейшее отклонение. Не сказать, что я сильно боюсь, но потеть начинаю». «Ограничение угла атаки 20 градусов», — сказал я по внутренней связи. «Это для строевых летчиков. У нас есть возможность превысить это значение», — ответил Морозов, выводя машину в горизонтальное положение. «Отработали весь комплекс со стреловидностью крыла 45 градусов. Теперь перешли на 72. А Николай продолжает играться с углом атаки. Для кого написаны ограничения? Или он уже себя испытателем со стажем почувствовал?» «Еще одну вираж-спираль и заканчиваем», — сказал Морозов и начал выполнение маневра. «По нашему заданию есть выполнение режима для снятия потом балансировочной кривой. Высота 6000 метров, и мы начинаем выполнять плавный разворот. Постепенно Морозов увеличивает крен и отклоняет при этом ручку управления самолетом на себя. И каждый раз отклонение идет ступенчато. Задерживаемся в каждом положении на несколько секунд. Высота уменьшается, приборная скорость и перегрузка растут. А вот режим работы двигателя менять нельзя. Придавливать кресло начинает знатно. Еще немного и окажемся вниз головой, но это в данном режиме нормальное явление». «Угол атаки 26 градусов», — подсказал я. «Дальше не тяни. По инструкции максимально можно задирать нос вообще только на 24 градуса». «Нормально», — ответил Николай, но стрелка прибора начала отклоняться дальше. Двигатель на максимальных оборотах. Морозов продолжает увеличивать крен и тянет ручку на себя. Пошло резкое скольжение на крыло. «Вывод!» — громко сказал я, но самолет оказался быстрее. «Свалились!»